Здания Мидтауна на противоположном берегу реки пронеслись мимо окон, когда они свернули и покатили по терминалу. Встреча была назначена на 9 часов. Честера Стоуна это раздражало. Не само время. 9 часов – разгар рабочего дня для большинства компаний, расположенных на Манхэттене. Его раздражал и выводил из равновесия сам факт встречи. Честера Стоуну уже много лет никто не назначал никаких встреч. Он вообще не мог вспомнить, случалось ли с ним когда-нибудь такое. Возможно, его деду в первые годы существования компании приходилось ходить на деловые встречи, но с тех пор все изменилось. У каждого из трех Честеров Стоунов был секретарь, который записывал посетителей на прием в удобное для босса время. Зачастую посетителям приходилось ждать по нескольку дней, прежде чем в чрезвычайно плотном графике появлялось окошко, но и в этом случае они проводили в приемной не один час. А сейчас все обстояло иначе, и это ужасно злило Честера Стоуна. Он приехал раньше, потому что очень нервничал. Он провел в своем кабинете 40 минут, прокручивая разные варианты. Их не осталось. Как ни крути, от успеха его отделяли 1 100 000 долларов и 6 недель. И это просто душило его, потому что это был не эффектный крах и не полная катастрофа, а взвешенный и реалистичный ответ на состояние дел, которое было почти в порядке. Почти, но не совсем. Вроде почти удачного удара по мячу в гольфе, когда мяч не докатывается до лунки всего на дюйм. Очень близко, но все же недостаточно близко. В 9 часов утра Всемирный торговый центр представляет собой 6-й по величине город штата Нью-Йорк. Он больше Олбани. Всего 16 акров земли, но днем его население составляет 130 тысяч человек. Пока Честер стоял на площади, людской поток обтекал его со всех сторон. Так, наверное, его дед мог стоять по колено в реке Гудзон. Из окна своего кабинета Честер был свидетелем того, как земляная насыпь отвоевала территорию у воды, и громадные башни вознеслись к самым небесам, прочно устроившись на осушенном дне реки. Он посмотрел на часы и вошел внутрь. Поднялся на лифте на 88-й этаж и шагнул в тихий пустой коридор. Узкий, с низким потолком. Закрытые двери офисов с маленькими прямоугольными окошками из армированного стекла. Он нашел нужную дверь, заглянул в окошко и нажал на кнопку звонка. Щелкнул замок, и он оказался в приемной, самый обычный, на удивление простой. За отделанной бронзовыми пластинами деревянной конторкой, намек на богатство хозяина кабинета, сидел секретарь. Честер Стоун выпрямил спину и направился прямо к нему. «Честер Стоун», — твердым голосом представился он, — «у меня на 9 часов назначена встреча с мистером Хобби». Секретарь-мужчина стал для него первым сюрпризом. Он ожидал увидеть женщину, но на этом сюрпризы не закончились. Его сразу же провели в кабинет, не заставив ждать в приемной. Он думал, что ему придется долго сидеть на неудобном стуле перед дверью. Сам он поступил бы именно так. Если бы к нему явился человек, оказавшийся в отчаянном положении и рассчитывающий получить заем, он заставил бы его помучиться перед своим кабинетом хотя бы минут 20. Это же чистой воды психология. Кабинет оказался очень большим, и Честер сразу понял, что часть стен просто убрали. Внутри было темно. Одна стена представляла собой громадное окно, закрытое вертикальными жалюзи с узкими щелями. Большой рабочий стол, напротив него три дивана, составляющие прямоугольник. По краям диванов торшеры. Посередине на ковре огромный кофейный стол из стекла и бронзы. Все вместе очень похоже на гостиную в витрине мебельного магазина. За столом сидел мужчина. Честер отправился в долгий путь к нему. Прошел между двумя диванами, обогнул кофейный стол, остановился перед письменным столом и протянул правую руку. «Мистер Хобби, я Честер Стоун», — сказал он. Человек, сидевший за столом, сильно обгорел, и все его лицо с одной стороны было покрыто шрамами. Оно было чешуйчатым, как кожа рептилии. Стоун в ужасе отвернулся, но все равно видел его краем глаза. Оно напоминало обгоревшую куриную лапу, неестественно розовую. Там, где заканчивался лоб и начиналась линия волос, никаких волос не было. Дальше шли какие-то жесткие клочья, которые постепенно превращались в нормальные волосы, правда седые. Шрамы были жесткими и выпуклыми, но на здоровой стороне лица кожа осталась мягкой и морщинистой. Честер решил, что ему лет 50 или 55. Хобби сидел на плотно придвинутом к столу стуле, положив руки на колени. Стоун стоял, усилием воли заставив себя смотреть на диковинного человека, его правая рука нависла над столом. Очень неприятный момент. Нет ничего более унизительного, чем стоять с протянутой рукой, когда твой жест игнорируют. Довольно глупо продолжать так стоять, но еще хуже убрать руку. Поэтому он решил ждать, когда мистер Хобби ответит на его рукопожатие. Неожиданно тот пошевелился, оттолкнулся от стола левой рукой и вытащил правую, чтобы поздороваться со Стоуном. Только это была не рука, а металлический крюк, который торчал из манжета. Не искусственная рука или сложенный протез, а самый обычный крюк в форме заглавной буквы G, сделанный из сверкающей нержавеющей стали и отполированный до блеска. Стоун собрался было его пожать, но тут же убрал руку и замер на месте. По здоровой стороне лица мистера Хобби промелькнула мягкая улыбка, словно его совсем не обидело поведение Стоуна. «Меня называют Крюк Хобби», — сказал он и сел со строгим выражением на лице, подняв свой крюк вверх, словно экспонат для изучения. Стоун сглотнул и попытался успокоиться. На мгновение у него мелькнула мысль предложить для рукопожатия левую руку. Он знал, что некоторые люди так поступают. У его дяди был удар, и последние 10 лет своей жизни он всегда протягивал левую руку для рукопожатия. «Присаживайтесь», — предложил Крюк Хобби. Стоун с благодарностью кивнул и, сделав несколько шагов назад, уселся на край дивана. Он оказался боком к столу, но радовался уже тому, что можно чем-то заняться. Хобби посмотрел на него и положил руку на стол. Крюк ударил о деревянную поверхность с глухим металлическим стуком. «Вы хотите взять взаймы», — сказал Хобби. Обожженная сторона его лица не двигалась, она была толстой и жесткой, как спина крокодила. Внутри у Стоуна все сжалось, и он посмотрел на кофейный столик. Затем кивнул и принялся разглаживать брюки на коленях. Снова кивнул и попытался вспомнить свой план действий. «Мне нужно залатать дыры», — сказал он. 6 недель, 1 100 000 долларов». «Банк?» — спросил Хобби. Стоун уставился в пол. Столешница была из стекла, под ней лежал ковер с великолепным узором. Стоун с умным видом пожал плечами, словно хотел вместить в этот простой жест целых 100 пунктов тайной стратегии бизнесмена, имеющего дело с человеком, которого он даже подумать не может оскорбить предположением, будто тот о них не знает. «Я предпочитаю к ним не обращаться», — сказал он. «Разумеется, у нас есть заемное соглашение, но я получил выгодный процент на основании того, что это фиксированная сумма и фиксированный срок, без дополнительных условий. Надеюсь, вы понимаете, что мне не хочется нарушать нашу договоренность из-за такой небольшой суммы». Хобби пошевелил правой рукой, и крюк заскрежетал по дереву. «Все это ерунда, мистер Стоун», — тихо сказал он. Стоун ничего не ответил, он прислушивался к скрежету крюка. «Вы служили?» — спросил его Хобби. «Что, простите?» «В армии были? Во Вьетнаме?» Стоун с трудом сглотнул. «Вот откуда ожоги и крюк». «Нет», — сказал он, — «у меня была отсрочка из-за колледжа. Я очень хотел туда попасть, разумеется, но к тому моменту, когда я получил диплом, война закончилась». Хобби едва заметно кивнул. «Я там был», — сообщил он. «И один из уроков, которые я там получил, заключается в важности сбора сведений. Я применяю его в своем бизнесе». В темном офисе повисло молчание. Стоун кивнул, повернул голову и посмотрел на край стола. Изменил свой первоначальный план. «Ладно», — сказал он. «Надеюсь, вы не станете винить меня за то, что я попытался сделать вид, будто у нас все не так уж плохо». «Вы практически по уши в дерьме», — сказал Хобби. «На самом деле вы платите своему банку самый высокий процент, и новый заем вам ни за что не дадут. Однако вы неплохо справляетесь, пытаясь выбраться из ситуации, в которой оказались. Вам это почти удалось». «Почти», — согласился с ним Стоун. «Нам нужно 6 недель и 1 100 000 долларов». «Как и все люди, я специализируюсь на определенных делах», — проговорил Хобби, — «на делах вроде вашего. когда у солидных предприятий возникают временные и ограниченные проблемы дефицита. Проблемы, которые не могут решить банки, потому что они специализируются в других областях, иными словами, лишены воображения, отличаются невероятной тупостью. Он снова пошевелил крюком, и тот заскрежетал по поверхности дубового стола. «У меня вполне разумные цены», — продолжал он. «Я не ростовщик. Речь не идет о 100%. Думаю, я смогу одолжить вам требуемую сумму под 6% на 6 недель». Стоун снова провел ладонями по коленям брюк. 6% на 6 недель? Сколько это в год? Почти 52. Он возьмет 1 100 000 сейчас, а через 6 недель полностью его вернет плюс 66 тысяч долларов. 11 тысяч в неделю. Да, не ростовщические условия, однако близко к тому. Но, по крайней мере, Хобби не отказал в займе. «А как насчет гарантии?» – спросил Стоун. «Я возьму акциями», – ответил Хобби. Стоун заставил себя поднять голову и посмотреть на него. Видимо, это своего рода проверка. Он с трудом сглотнул и решил, что сейчас, когда дело уже почти сделано, нужно быть честным. «Акции ничего не стоят», – тихо проговорил он. Хобби кивнул своей ужасной головой, как будто ответ Стоуна доставил ему удовольствие. «Сейчас не стоит», — сказал он, — «но ведь скоро положение изменится, не так ли?» «Только после того, как ваш риск закончится», — ответил Стоун. «Таков парадокс. Акции поднимутся в цене, когда я верну вам долг, и ситуация стабилизируется». «Вот тогда я и получу прибыль», — сказал Хобби. «Я ведь не говорю о временной передаче акций. Я намерен получить и сохранить ваши акции». «Сохранить?» — переспросил Стоун, который не смог скрыть удивление. «52% прибыли и еще акции в подарок?» «Я всегда так поступаю», — пояснил Хобби. «Отнесите это на счет моей сентиментальности. Мне нравится владеть частью бизнеса, которому я помогаю. Многие с радостью соглашаются на такое условие». Стоун сглотнул, отвернулся, задумался над вариантами, которые у него имелись, пожал плечами. «Хорошо», — сказал он, — «думаю, мы договоримся». Хобби открыл левый ящик стола и достал оттуда печатный бланк, который подтолкнул в сторону Стоуна. «Я подготовил договор», — сказал он. Стоун дотянулся со своего дивана и взял бумагу. Это было соглашение о займе в 1 100 000 долларов на 6 недель под 6% и стандартный договор о передаче пакета акций. Пакета, который недавно стоил 1 000 000 долларов и, возможно, будет стоить столько же в ближайшем времени. Стоун удивленно заморгал. «Иначе никак нельзя», — заявил Хобби. «Я же говорил вам, что специализируюсь на делах, подобных вашему. А правда состоит в том, что вы больше нигде ничего не получите». Хобби сидел в 6 футах от него за своим столом, но у Стоуна вдруг возникло ощущение, будто он оказался рядом с ним на диване. Его ужасное лицо находится всего в нескольких дюймах от его собственного лица, а сверкающий крюк вгрызается в его внутренности. Он кивнул, сделав едва заметное движение головой, и стал искать в пиджаке свою толстую перьевую ручку Монблан. Затем наклонился и поставил в 2 местах свою подпись, ощущая под бумагой холодную стеклянную поверхность кофейного столика. Хобби не сводил с него глаз. «Полагаю, вы хотите, чтобы деньги поступили на ваш операционный счет?» — спросил он. «Чтобы их не видели другие банки?» Стоун кивнул, словно в забытии. «Это было бы очень хорошо», — сказал он. Хобби сделал у себя пометку. «Они поступят на ваш счет через час». «Спасибо», — сказал Стоун, чувствуя, что так будет правильно. «Вот теперь я действительно рискую», — заметил Хобби. 6 недель и никаких реальных гарантий. Очень неприятное чувство». «Проблем не будет», — сказал Стоун, глядя в пол. Хобби кивнул. «Уверен, что не будет». Он наклонился вперед и нажал на кнопку интеркома, которая находилась перед ним. Стоун услышал, как в приемной едва слышно прозвучал сигнал. «Досье Стоуна, пожалуйста», — сказал Хобби в микрофон. На мгновение воцарилась тишина, затем дверь открылась, и к столу Хобби подошел секретарь. Он наклонился и положил перед Хобби тонкую зеленую папку, которую держал в руках. После этого вышел и тихо прикрыл за собой дверь. Хобби при помощи крюка подтолкнул папку к краю стола. «Посмотрите», — предложил он. Стоун взял папку, открыл ее и увидел фотографии. Несколько больших черно-белых фотографий, 8×10 дюймов, на глянцевой бумаге. На первом снимке, явно сделанном из машины, стоявшей в конце его подъездной дороги, был изображен его дом. На втором, снятом при помощи длиннофокусного объектива, его жена Мэрилин в саду. На третьем – Мэрилин, выходящая из салона красоты, в котором регулярно бывала. Зернистая картинка, длиннофокусный объектив. Явно из какого-то укрытия, тайна. На четвертой фотографии – крупным планом номер ее БМВ. На пятом снимке тоже Мэрилин, ее сфотографировали ночью, через окно их спальни. Она в халате, волосы распущены, похоже, что они влажные. Стоун не сводил с нее глаз. Чтобы сделать такую фотографию, нужно было стоять на лужайке за домом. Перед глазами у него все поплыло, в ушах звенело от наступившей тишины. Затем он собрал снимки и закрыл папку. Медленно положил на стол. Хобби наклонился вперед, прижал кончик крюка к толстой зеленой бумаге и потянул к себе. Крюк громко скрипел по столу. «Вот мои гарантии, мистер Стоун», — сказал Хобби. «Но, как вы уже сказали, проблем наверняка не будет». Честер Стоун ничего не ответил. Он встал и, обходя мебель, подошел к двери. Миновал приемную, оказался в коридоре, потом в лифте. Спустился на 88 этажей, и яркое утреннее солнце ударило его по лицу, точно звонкая пощечина.